А потом на ее нежно-серой поверхности проступили и другие вещи, которые Кино так хотелось иметь. Гарпун, взамен того, что он упустил в море год назад, новый железный гарпун с кольцом на древке, и его мыслям нелегко было совершить такой скачок, и карабин. А что же? Ведь он теперь богатый. И Кино увидел Кино в жемчужине. Кино, который держал в руках винчестер. Мечты, безудержные мечты, но как приятно так помечтать. Его губы нерешительно выговорили это слово. «Карабин», — сказал он. «Может быть, я куплю карабин». И карабин опрокинул все барьеры. Казалось бы, это немыслимо, но стоило ему подумать о покупке карабина, как горизонт распахнулся перед ним, и он устремился дальше. Ибо сказано, что человек никогда не удовлетворяется достигнутым. Дайте ему желаемое, и он попросит что-нибудь еще. Да, сказано в умолении человеку, тогда как это один из самых замечательных его талантов. Это талант, который возносит человека над животным, довольствующимися тем, что у них есть. Соседи, толпившиеся в хижине, молча закивали в ответ на эти безудержные мечты. Но сзади кто-то прошептал: «Карабин! Он купит карабин!» Мелодия жемчужины торжествующим звоном стояла в ушах Кино. Хуана подняла голову и широко открытыми глазами посмотрела на Кино, дивясь его отваге, дивясь силе его мечты. А он, раздвинувший перед собой горизонты, был теперь словно провод под током. В жемчужине ему виделся Койо Тито, сидевший за маленькой партой, точь-в-точь такой, какую он увидел однажды, заглянув в открытую дверь школы. Койо Тито был в курточке, а сверху на курточку был выпущен белый воротничок, подвязанный широким шелковым галстуком. Мало того, Койо Тито писал на большом листе бумаги. Кино свирепо посмотрел на своих соседей. «Мой сын пойдет в школу», — сказал он. И соседи притихли. Хуана громко передохнула. Глаза Хуаны, не отрывавшиеся от лица Кино, заблестели. И потом, словно проверяя, возможно ли такое чудо, она быстро перевела взгляд на Койо Тито, который лежал у нее на руках. Лицо у Кино пророчески светилось. «Мой сын будет листать и читать книги, и мой сын научится писать и понимать по писаному, и мой сын выучит цифры, и тогда мы станем свободными людьми, потому что он будет все знать, а от него и мы все узнаем». И Кино увидел в жемчужине, как он сам и Хуана сидят на корточках перед маленьким костром в тростниковой хижине, а Койо Тито читает им по большой книге. «Вот что нам даст эта жемчужина», — сказал Кино. Он ни разу в жизни не произносил столько слов подряд, и ему стало страшно своей многоречивости. Его пальцы сомкнулись над жемчужиной и погасили ее. Кино стало страшно, как бывает страшно человеку, когда он скажет «так будет», не зная, что его ждет впереди. И соседи поняли, что у них на глазах свершилось великое чудо. Они поняли, что тот день, когда Кино нашел жемчужину, положит для них начало новому летосчислению, и что толки об этом дне не затихнут долгие годы. Если все, о чем говорил Кино, исполнится, они станут рассказывать, какой он тогда был, и что он сказал, и как блестели у него глаза, и в конце своего рассказа добавят: Кино словно преобразился. Великая сила вошла в него, и с этого все и началось. Видите, чем он стал теперь? И все это произошло у меня на глазах. А если замыслы Кино пойдут прахом, те же самые соседи будут рассказывать так. С этого все и началось. Безумие охватило его, и он говорил безумные слова. «Да хранит нас Господь от такой беды! Господь покарал Кино, ибо он взбунтовался против нашей жизни. Видите, что с ним стало? И я сам был при том, как разум покинул его». Кино взглянул на свою сжатую в кулак руку и увидел запекшуюся кровь и кожу, стянувшуюся на суставах, разбитых о докторскую калитку. Сумерки сгущались. Хуана перехватила шаль пониже, пристроила туда ребенка, так, чтобы он лежал у ее бедра, подошла к ямке для костра и откопала уголек в золе и стала раздувать его, подкладывая сверху сломанные сухие ветки. Отсветы огненных язычков заплясали по лицам соседей. Соседи знали, что давно пора ужинать, но им не хотелось уходить. Стало совсем темно, и отблески костра дотянулись до тростниковых стен, когда у входа в хижину возник шепот, и слова, сказанные там, шепотом же передавались из уст в уста. «Отец идет! Идет священник!» Мужчины обнажили головы и попятились от двери, а женщины покрыли шалями лица и опустили глаза. Кино и его брат Хуан Томас встали. В хижину вошел священник, седой, стареющий человек, со старчески дряблым лицом и по-молодому острым взглядом. «Дети», — называл он этих людей, и как с детьми обращался с ними. «Кино», — мягко начал он, — «ты получил имя в честь великого мужа, великого отца церкви. Это прозвучало как благословение. Твой покровитель покорил пустыню и смягчил сердца твоих соплеменников. Известно ли тебе это? Так написано в книгах». Кино быстро взглянул на головку Коютиту, прижавшуюся к бедру Хуаны. «Настанет день, — подумал он, — когда этот мальчик будет знать, что написано в книгах и чего там нет». Мелодия жемчужины умолкла, а вместо нее Кино услышал ту, другую, утреннюю. Медленной тонкой струйкой зазвенел напев зла, вражеский напев. Но он был еще слабый, еще отдаленный, и Кино оглядел своих соседей, стараясь угадать, с кем из них проникла сюда эта песня. Священник заговорил снова. «Мне сказали, что ты нашел сокровище, огромную жемчужину». Кино разжал руку и протянул ее на свет, и священник чуть слышно ахнул, пораженный величиной и прелестью жемчужины. И он сказал: «Я надеюсь, сын мой, что ты не забудешь возблагодарить того, кто даровал тебе такое счастье, и спросишь его водительство на будущее». Кино молча кивнул, и вместо него тихо ответила Хуана: «Мы не забудем, отец. И теперь мы обвенчаемся», — так сказал Кино. Она обвела соседей взглядом, ища подтверждение своим словам, и они торжественно склонили головы. Священник сказал: «Приятно знать, что ваши первые мысли — мысли благочестивые. Да хранит вас Господь, дети мои». Он повернулся и не спеша пошел к выходу, и люди расступились перед ним. Но пальцы Кино снова сомкнулись вокруг жемчужины, и он подозрительно посмотрел по сторонам, потому что недобрая песнь снова зазвучала у него в ушах, зазвучала пронзительно, приглушая мелодию жемчужины.